Глава 30. «Господин Раджат!» — приветственно кивнул мне глава клана Махападма. «Господин Махападма?» — кивнул я в ответ. «На ловца и зверь бежит». Разумеется, я не собирался скрываться от своих новых потенциальных врагов, у которых я отнял производство родовых сокровищ. Бегать за ними на приеме не стал бы, но поговорить нам все равно надо. И хорошо, что первым я встретил именно Махападма. Род Синг из клана Саравати тоже должен быть где-то тут. У них есть девочка-гений. Но сначала мне хотелось все-таки пообщаться с Махападма. Как минимум увидеть, можно ли подобный конфликт погасить в принципе. Если у меня получится договориться с Махападма, то с остальными будет проще. «Скажите, господин Раджат», — неторопливо начал Махападма, — «я правильно понимаю, что система родовых объектов поглощает магию и из этой самой магии производит родовые сокровища?» «Правильно», — кивнул я. «И раз вы урезали ей количество доступной магии», — прищурился Махападма, — «то и родовых сокровищ она теперь будет производить меньше». «Да», — подтвердил я. Махападма прямо и холодно смотрел мне в глаза. Вряд ли он понимал, что мы были вынуждены отключить часть производств, да и на картах копиях тип родовых объектов не был отражен. Однако и то, что родовые сокровища будут появляться реже, никого обрадовать не могло. «Господин Махападма», — ровно начал я, — «я понимаю, что то, что мы сделали, пойдет на пользу. Всем, конечно, но в разной степени, скажем так. Я думаю, нам с вами стоит встретиться за рамками этого приема и поговорить. Скажем, за обедом в городе». Махападма смерил меня нечитаемым взглядом. Само место встречи, которое я предложил, говорило о том, что я вижу эту встречу как встречу равных собеседников. Просить прощения приезжают к обиженному домой, а значит, я себя виноватым не ощущаю. Ну или скорее не позиционирую. Однако и отказать мне Махападма не мог. Он ведь не знал истинного положения дел. Вдруг не по делу отказал бы, и уже у меня был бы повод затаить на него зло. «Хорошо», — решил Махападма. «Зарезервируете столик, сообщите». Договорились. Махападма отрывисто кивнул, развернулся и быстрым шагом двинулся прочь. Со мной на этом приеме жаждали пообщаться чуть ли не все гости. Вопросов было мало. Еще почти никто не просчитал последствия работы чужаков, как Махападма, а вот свое уважение спешили засвидетельствовать многие. Иностранцы удивили. Первым ко мне подошел князь Казанский из Российской империи и, к моему удивлению, спросил про аукцион. До него уже дошли слухи, что там будут выставлены лоты на учебу в полноцветной школе, и он не скрывал, что хотел бы за них побороться. Вслед за ним с теми же вопросами подошли представители Арабских Эмиратов и Австралии. Всем им я пообещал разослать приглашение. До аукциона осталось чуть больше месяца, так что организовать еще одну поездку они успеют. И даже, возможно, подберут что-то на продажу из своих закромов. Участники круга уже подтвердили свое присутствие на аукционе, так что еще немного расширить географию мне только на пользу. Цены выше будут. Император и его родичи меня игнорировали весь прием, сам я к ним тоже подходить не стал. Моя жена со дня на день должна родить, а там и до переезда в Лакхнау рукой подать. Расположение императора мне уже особо не нужно. Долгосрочных интересов в столице у меня почти нет. Я и бывать-то тут буду от случая к случаю. Прогнуть истинный клан у императора не получится, особенно когда мы основательно окопаемся в Лакхнау, а в остальном — да и проклятый с ним. Правда, приглашение на аукцион я императорскому роду уже выслал, и они подтвердили свое присутствие. То есть полностью рвать отношения со мной император не собирается. Ладно, разойдемся на холодном нейтралитете, раз так. В остальном прием запомнился только положительными эмоциями. Приятно все-таки, когда твои заслуги признает такое количество высокопоставленных гостей. Сегодня был день славы чужаков, и мы воспользовались этим сполна. У меня уже очень давно не было столько новых знакомств и предложений о сотрудничестве. И это хорошо. Связи лишними не бывают. Через пару дней мы с главой клана Махападма встретились в ресторане в центре города. После того, как официант принес наши заказы, я сплел изолирующий купол, и наш столик накрыла серая пелена. Махападма подобрался. «Господин Махападма», — начал я, — «вы все правильно поняли на приеме. Единственное уточнение, которое я внесу, это то, что мы были вынуждены отключить часть производства родовых сокровищ. Насовсем». Махападма сжал зубы и медленно откинулся на спинку кресла. «И судя по тому, что вы говорите со мной», — протянул он, — «я попал в число этих неудачников». «Вместе со мной и Аргусом Сиддхарт», — невесело усмехнулся я. «Каждый из наших кланов и еще почти десяток других аристократов лишились по одному производству родовых сокровищ. Я говорю сейчас только о нашей стране. У иностранцев свои счеты. Так вот, наши свободные роды и слабые кланы остались вообще без ничего. Великим и непризнанным великим кланам мы оставили по одному действующему производству. Если оно изначально у них было, конечно. Как минимум, у Пангетсу было только одно единственное свежеприобретенное родовое хранилище, и Махападма не мог об этом не знать». «И кому не повезло, вы, конечно, не скажете». На удивление мирно хмыкнул Махападма. «Конечно», — нейтрально улыбнулся я. Я достал принесенную с собой папку с бумагами, положил ее на стол и подвинул в сторону Махападма. «Я помню ваш дар за восстановление производства, господин Махападма», — произнес я, — «но забыть информацию я не могу, а потому принес вам то, что считаю соразмерным». Махападма вопросительно вскинул брови. «Здесь выкладки по влиянию усиления разного типа на кровь рода», — пояснил я, — «и коэффициенты каждого типа усиления приведены в цифрах». Махападма уважительно кивнул. «Предлагаю считать», — продолжил я, — «что мы с вами просто обменялись важной информацией, а производство родовых объектов, оно у вас как не работало, так и не заработало, к сожалению». Махападма положил руку на папку, подвинул ее к себе, показывая тем самым, что принял дар и задумался. Я молча пил чай и ждал. У меня был припасен еще один козырь для этих переговоров, но выкладывать его раньше времени смысла не было. Мне нужна была реакция Махападма. От того, как он обозначит свою позицию, зависит все дальнейшее. «А у вас, Сиддхарт, осталось больше одного производства?» — спросил наконец он. «Да», — коротко кивнул я. «Плохой вариант. Если он начал думать в эту сторону, то миром можем и не разойтись». «Я все понимаю, господин Раджат», — горько усмехнулся Махападма. «Неприятно, конечно, терять что-то настолько дорогое. Однако увеличение количества магов в мире пойдет на пользу всем, тут вы правы. И мой клан, вполне вероятно, окажется даже в большем выигрыше, чем другие». Он кивнул на папку и вопросительно приподнял брови. «Сразу после истинных кланов», — кивнул я. «В тройке сильнейших? Неплохо», — мимолетно улыбнулся Махападма. «Меня, скорее, вся эта ситуация не радует. Дело-то идет на пользу всем, только расплачиваться за такое почему-то всегда сильнейшие». Я удержал ровное выражение лица, хотя Махападма удивил, конечно. Что это он расфилософствовался? Бурчание уставшего старика — это последнее, чего ожидаешь от главы великого клана и мага девятого ранга. «И вас я тоже понимаю», — продолжил он. «Отчасти даже сочувствую. Вы сделали великое дело. В каком-то смысле спасли весь мир. И за это же вы сейчас пытаетесь оправдаться. Хотя, казалось бы, участь победителя вообще не в этом». Я, понимающе, хмыкнул. Высказываться на эту тему я бы не стал, но в принципе был с ним согласен. Впрочем, жизнь несправедлива — это не новость. «И то, что победитель не должен оставаться ни с чем, тоже нормально», — добавил Махападма. «Любая работа должна быть оплачена, и оплачена в соответствующем масштабе. Но из-за этого вас будут осуждать». «Как же так? Вы себе оставили больше, чем другим». Я вновь кивнул. «Выкиньте все это из головы, господин Раджат», — посоветовал Махападма. «Вы в своем праве, и я это право признаю». Я благодарно склонил голову. «В свою очередь, я благодарю вас за информацию». Махападма похлопал рукой по папке с бумагами. Уверен, этот почти случайный обмен информацией много дал нам обоим, и я рад, что он состоялся. И в будущем я тоже буду рад с вами сотрудничать, господин Раджат. Благодарю, господин Махападма, вновь склонил голову я, и надеюсь, в следующий раз мы с вами встретимся по куда более радостному поводу. Я тоже на это надеюсь, господин Раджат. Но надо же, даже приготовленный козырь мне не пригодился. Распрощавшись с главой клана Махападма, я поймал себя на том, что мое отношение к нему начало меняться. Пока паук пытался из-под воля плести меня своими сетями, я отчаянно брыкался, а сейчас он неожиданно показал свое истинное лицо, и таким он мне нравился гораздо больше. С таким Махападма вполне можно и о сотрудничестве подумать. По дороге домой я прикидывал свои следующие шаги. Ситуация с Махападма была самой легкой, если так можно выразиться, среди всех аристократов, кого я лишил производства родовых сокровищ. Махападма еще не успели привыкнуть ко второму производству, да и не рассчитывали они на него изначально, до появления чужаков. Тут сложности были только в том, что это великий клан. Махападма мог позволить себе и не совсем справедливое отношение к ситуации просто в силу статуса. С другими ситуация была обратная. Лишнего они себе позволить не могут, я для них небожитель фактически. Однако производства у них были, что называется, испокон веков. И их обида будет куда более глубокой и обоснованной. Равноценного дара у меня для них нет. В мире в принципе не существует вещей, которые могут сравниться с производством родовых сокровищ. Однако и совсем проигнорировать их я не могу. Зло тоже можно затаить по-разному. Можно мелкие пакости веками делать, а можно вырезать при случае весь мой род под корень. Зачем оставлять такую мину замедленного действия для своих потомков, если я могу хотя бы отчасти сгладить ситуацию? Каждому из трех обиженных мной родов я подарю родовое хранилище. Благо, после восстановления разрушенных объектов у нас снова есть бесхозные. И заодно расскажу, какое усиление крови оно даст конкретно им. А дальше все зависит от них. Если все-таки затаят обиду, их право. А если поведут себя как Махападма, то я найду, чем еще им помочь. И Магади тоже достанется еще одно родовое хранилище. У них сейчас 3 родовых объекта, так что лимит еще не выбран. Будет максимальное усиление крови от родовых объектов. Дверь моего кабинета распахнулась настежь, словно от мощного пинка, и с грохотом врезалась в стену. «Господин!» — заверещала с порога растрепанная от бега служанка. «Дура, я же чуть боевое плетение не запустил, остались бы от нее только кровавые ошметки. Кто ж так к боевому магу врывается? У госпожи Анданы воды!» Все посторонние мысли мигом вылетели у меня из головы. Началось. «Спасибо», — машинально кивнул я. «Сейчас буду». Служанка слегка поклонилась и пулей умчалась прочь. Я сделал глубокий вдох и встал с кресла. А руки-то с чего дрожать начали? Сделать я все равно ничего не смогу, для родов Анданы все готово. Палата оборудована, бригада лекарей и неодаренных медиков уже вторую декаду у нас в особняке живет. Но поддержать жену и еще раз окинуть приготовление хозяйским взглядом все равно надо. Когда я пришел, Андана уже лежала на широкой низкой кушетке, а вокруг нее суетились медики и маги. «Милый, все будет хорошо», — улыбнулась мне жена. «Ну, приехали, она меня еще и успокаивать будет». «Я знаю, милая», — тепло улыбнулся я в ответ. «Никогда в тебе не сомневался». «Спасибо». Она сжала мою протянутую руку и недвусмысленно оттолкнула, глазами указав на дверь. «Понял, исчез». Я подмигнул ей и вышел в коридор. Мне навстречу быстрым шагом шла Асан. Китаянка, не останавливаясь, ободряюще коснулась моего плеча и скрылась в палате. Что ж, теперь только ждать. Вопреки всем пессимистичным прогнозам, роды надолго не затянулись. Я всего-то пару часов послонялся по дому. Говорить не о чем. Тем более последние полчаса мы ждали на пару с главой клана Домаяти. Он вместе со своей семьей приехал поддержать Андану, как только ему сообщили. «Господин!» — в гостиную, где мы расположились в ожидании, заглянула служанка. Мы вскинулись, я встретил ее взгляд и разрешающе кивнул. «У вас «Сын!» — расплылась в улыбке она. «Медики разрешили прийти». Я сорвался с места и взлетел по лестнице. Сам от себя не ожидал такого волнения. Дверь в палату была распахнута, спины медиков виднелись в другом конце коридора. В палате осталась только одна женщина, которая как раз передавала мелкий сверток на руки Андане. Моя жена лежала на кровати и даже не выглядела особо уставшей. Но в это я не поверил. Скорее, Асан поделилась с ней праной. Сама китаянка скромно стояла у окна, я даже не сразу ее заметил. Я остановился в дверях и дождался, пока помощница отойдет, и Андана заметит меня. Очень приятно оказалось любоваться женой с ребенком на руках. Наконец Андана подняла на меня глаза и просияла. «Милый, иди сюда!» Я подошел и осторожно присел на край кушетки. Андана передала мне сверток с младенцем. «Мой сын, ну надо же!» В прошлой жизни у меня детей не было, а тут... Я смотрел на сморщенное, недовольное лицо младенца и не мог найти слов. В дверях палаты уже столпились домояти. «Мой сын Аджой Раджат», — торжественно объявил я. «Будущий наследник клана Раджат». Пожалуй, только теперь я почувствовал себя действительно своим в этом мире. Дом — это там, где твоя семья, и сейчас новый мир стал мне роднее старого. А прошлое окончательно осталось в прошлом.